إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، продолжаем изучение книги الركائز العشر للتحصيل العلمي. Кто мне напомнит, про что эта книга? Да. А для чего нам знания? Таиб. Автор книги? Нам Абдулла ибн Сальфик аз-Зафири. Сколько было уже нами разобрано из 10 правил или пунктов или опор? 3. Какие? Первое. Второе. Первое какое? Третье. Последнее, на последнем уроке было. Да, и понятно. Четвертая опора для достижения знаний, или которая поможет постичь знания. Рабиан, говорит шейх, салахуль кальб. Это чистота сердца, или праведность сердца, или исправность сердца. Говорит он. Слушаем. Аль-кальбу уа'уль ильм. Говорит, сердце – это тот сосуд, в который заходит знание. Знание заходит не в голову, не в мозг, а именно в сердце. Сосуд, который хранит в себе знание – это сердце. Точно так же, как кувшин хранит в себе компот, или чайник хранит в себе воду. Вот точно так же, что хранит знание? Где хранится знание? В сердце. Фаин кяна ли уа'у салихан. Хазана ма фихи ва хафизаху. Если этот сосуд будет исправным, чистым, хорошим, то что? Он сохранит в себе знания. Он сохранит в себе знания. Ва ин кана аль-ваау фасидан, дайя ма фихи. Если же этот сосуд, в котором хранится знание, будет грязным, либо разбитым, либо с трещиной, либо что? В чем-то, чем-то испорчен, то он что? Будет утеряно то, что в нем. Точно так же, как, допустим, если, приводя пример, допустим, если мы в кувшин грязный, в котором там какая-нибудь каша была или еще что-то, нальем компот, что с ним случится? Скиснет, так ведь? Этот компот скиснет. Или если кувшин будет треснутый, и мы в него нальем какой-то сок или молоко, что будет? Он потихоньку выльется, так ведь? Или если вообще будет дырявый, тогда сразу выльется, так? Поэтому насколько в исправном состоянии находится сосуд, настолько дольше будет храниться, сохранить свой вкус продукт. Если мы говорим о таком продукте, как знание, шариатское знание, то сосудом его является сердце. И значит, мы должны позаботиться о чем? Чтобы сердце было в исправном положении, чтобы сердце было праведным. А иначе знание испортится так же, как скис компот, так же, как пролилось молоко, так же, как что? Вылилось, что мы еще там? Сок? Пусть будет сок. Вот точно так же и знание просто выльется из сердца и не останется, не сохранит он его. Вар-расуль, саллиллаху алейхи вассаляма, джа'аля аль-кальба асаса кулли шей. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что вообще в теле человека сердце является основой, самым важным кусочком является сердце. У нас что есть в теле человека? Сосуды? Еще что? Легкие есть, еще что есть в теле человека? Кости есть, еще? Мозг? Мозг есть. Еще что есть в теле человека? Печень есть, еще что есть? Органы все остальные, мясо, желудок и так далее. А что самое важное? Из всего этого самое важное сердце. Об этом сообщил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Факаль, сказав, аля ва инна фил джасади мудга. сказал, воистину в теле человека есть мудга, кусочек мяса. Сказал, есть кусочек. Иза салях ат салях аль джасаду куллю. Если он будет в хорошем состоянии, в исправном состоянии, тогда все тело будет в хорошем состоянии. От этого зависит все тело. Уайда фасадат фасад аль джасаду куллю. А если он будет испорчен, испорчено будет все тело. И далее сказал, аля вахиль кальб. Сказал, а этот кусочек, это сердце, которое находится в теле человека. وصلاح القلب يكون بمعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. И говорит, поддерживать исправность. То есть точно так же, как мы, допустим, иногда как мы поддерживаем, допустим, исправность телефона, чтобы он, если упал, не разбился, надеваем на него чехол, так ведь, какую-то защитную пленку клеим, допустим, на экран или стекло, чтобы оно не разбилось и так далее. Заботимся, проявляем заботу. Хорошо, а как нам проявить заботу о нашем сердце, чтобы оно не было треснутым, чтобы оно не было грязным, чтобы оно было в исправном состоянии всегда, для того, чтобы мы всегда могли на него что, налить эти благодатные знания или почерпнуть эти знания, и оно сохранилось там в безопасности, все время наше сердце носило знания. Что нужно? Как, какие способы применить? Во-первых, шейх говорит, праведность сердца зависит от познания человеком Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, его имен, его атрибутов, его действий, то есть что творит Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, как он управляет своими созданиями, каков он, Субханаху ва Тааля, знать его имена, знать его атрибуты. Если человек будет стараться в этом, познавать Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, узнавать его атрибуты и качества, его сердце будет очищаться, его сердце будет крепнуть. Этот сосуд, в который он собирает с каждым днем потихоньку-потихоньку знаний, будет все больше и больше пригодным для хранения. Так ведь? Этого знания. Вот тафаккуру фи махлюкатихи ва аятихи. Или когда человек часто будет задумываться над знамениями Всевышнего Аллаха и над его творениями, которые окружают. А то, как Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сотворил горы, как Аллах Субханаху ва Тааля создал океаны и моря со всей той живностью, которая в них, разделил эти те же рыбы на классы и так далее. Это все Аллах Субханаху ва Тааля, все это сделал Всевышний Аллах. Никто иной, никто не способен на это. Как Аллах Субханаху ва Тааля говорит, хаза халькуллах, вот это творение Аллаха. Фааруни маза халякал лазина мин дуни, а покажите мне то, что сотворил кто-либо кроме Аллаха. Нет, как Аллах Субханаху ва Тааля говорит, лян яхлюку зубабан, а сами же люди не смогут сотворить даже мухи, валяу ичтама уля, даже если все соберутся для этого. Нет, хаза халькулла, аль хальку халькулла, валь мульку мулькулла. Творения являются творениями Аллаха, а владение является владением Аллаха Субханаху ва Тааля. И когда ты над этим задумываешься, размышляешь, смотришь, взираешь на творение Всевышнего Аллаха, твое сердце очищается, ты начинаешь возвеличивать Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. У тебя появляется страх перед Ним, и твое сердце очищается, твое сердце становится пригодным. Таким ты способствуешь тому, чтобы, если так можно выразиться, наладить свое сердце, исправить свое сердце, сделать его пригодным для принятия знаний. Также шейх говорит, «Васаляхуль кальб», то есть пригодность сердца, исправность сердца, зависит от ваякуну битадабуриль Куран иль Азим. Бывает посредством размышления над Кураном. Когда ты читаешь Куран, твое сердце очищается. Если ты читаешь его размышляя, твое сердце очищается. Если ты приобретаешь знания каждый день, значит, ты должен ежедневно что-то читать из Курана также. Чтобы то знание, которое входит в тебя, в частности, в твое сердце, чтобы твое сердце было готовым для принятия знаний. А мы сказали, одно из вещей, которое делает его готовым, это размышление над аятами Кур'ана, задумываться над смыслами Кур'ана. وَيَكُنُ كَذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ وَقِيَامِ اللَّيْلِ. Также твое сердце исправляется, становится правильным, когда ты много делаешь саджда Всевышнему Аллаху. А каким образом? Что имеется в виду под саджда? Просто приходишь и делаешь земной поклон, земной поклон, земной поклон? Нет, под саджда имеется в виду что? Намаз в целом. Когда ты больше читаешь намазов, когда ты помимо фардов, которые велел тебе Всевышний Аллах, совершаешь также и дополнительные намазы. Или же делаешь тахаджуд, встаешь ночью, просишь Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля то, что ты хочешь, молишься ради него табарака ва Тааля. Это также способствует очищению твоего сердца, делает сердце пригодным для знания, для восприятия этого знания. Обязательно мы сказали, если сердце не будет пригодным, нет смысла. Знание либо разольется, либо исчезнет, либо скиснет, либо испортится. Поэтому очень важный момент, на который нужно уделить внимание, это что? Исправность сердца. Саляхуль кальб по-арабски. Саляхуль кальб. Также мы можем подвести как итог и сказать, мы сказали то, что делает сердце пригодным для восприятия знаний, это познание имен, атрибутов Аллаха Субханаху ва Тааля, его действий, размышление над творениями и созданиями Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, размышление над священным Кораном, много намазов, совершение многократных намазов, ночное выстаивание перед Всевышним Аллахом. Если сказать в общем, то сердце очищается посредством знаний и деяний. Аль-Ильм валь-Амаль. Когда ты узнаешь о Всевышнем Аллахе и делаешь то, что любим Аллах Субханаху ва Тааля, так твое сердце приходит что? В порядок. Ва-йатаджаннабу муфсидатиль кальб. Также человек должен сторониться того, что может испортить сердце. На. Вот точно так же, как ты, допустим, хранишь. Бывает у тебя, допустим, какой-то напиток находится у тебя в бутылке, в пластиковой. Да, он там хранится, но ты же проявляешь заботу о ее хранении. Ты, допустим, если ты поставишь ее на солнце, 40-градусную жару, допустим, она что, так же быстро испортится. Ты этого не допускаешь, ты ее хранишь, ты убираешь ее либо в холодильник, несмотря на то, что она уже в бутылке, она уже хранится, но ты проявляешь заботу об этом. Или бывает что, допустим, переливаешь в термос, в котором еще лучше, термос специально создан для хранения подобных вещей, для сохранения температуры, так ведь? То есть ты проявляешь заботу, вот точно так же о ильме, то знание, которое ты постигаешь, те аяты из Корана, которые ты заучиваешь, те хадисы, которые ты зубришь, что? Вообще и понимание, знание, ты должен заботиться, чтобы оно у тебя хранилось в надежном месте. Не в каком-то, как мы уже несколько раз привели пример, в испорченном, в грязном кувшине, или в испорченной бутылке, или в дырявом, в разбитом стакане, с трещиной, допустим, и так далее. Нет. Ты проявляешь заботу о том, чтобы сохранить воду, а что же сказать о знании, которое является самой важной вещью, самой ценной вещью, которая у тебя есть. От знаний зависит иман. Иман не может быть без знаний. А иман это самое дорогое. И вот точно так же, как ты заботишься о том, чтобы знание находилось в сосуде или же какой-то продукт, ты точно так же заботишься о том, чтобы этот сосуд не испортился. Так ведь? И вот точно так же, после того, как ты бережешь свое сердце, точно так же ты должен что? Следить за тем, чтобы ничего, какие-то внешние факторы не испортили твой сосуд, не разбили этот стакан. Как, допустим, если поставить стакан на край стола, а в стакане компот, который ты хочешь выпить. Чем это чревато? То, что прибежит сейчас вот эта маленькая девочка, что дернет за скатерть, и он сразу прозальется, так ведь? А если ты поставишь на середину стола, уже маловероятно, так же? Или, как мы сказали, если вынесешь куда-нибудь, допустим, где кошка может выпить твой компот, и так далее, не останется ничего. То есть ты проявляешь какую-то заботу. Вот точно так же ты должен проявлять заботу о сердце, чтобы какие-то внешние факторы не испортили твой этот сосуд, не сделали трещину в нем. Поэтому шейх говорит, «Ва-йатаджаннабу муфсидатиль кальб». Человек должен также сторониться того, что портит сердце. وَأَمْرَادَهُ и должен сторониться болезней, которые могут постичь сердце. فَإِنَّهَا إِنْ وُجِدَتْ فِي الْقَلْبِ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِعُ حَمْلَ الْعِلْمِ. Потому что если в сердце будут болезни, или если сердце будет испорченным, оно не сможет нести знания. Оно не сможет нести в себе знания. وَإِنْ حَمَلَهُ لَا يَفْقَهُهُ. Даже если ты сможешь туда эти знания налить, они будут испорчены, как мы сказали. Хорошо, нальешь ты в этот грязный сосуд какой-то напиток, Так он испортится. Да, он будет там стоять, но либо плесенью сразу покроется, либо скиснет. Ты его не сможешь насладиться им и пить. Вот точно так же, даже если он и будет нести в себе это знание, но он не будет его понимать. Больное сердце или испорченное сердце, даже если оно примет знание, он не сможет понять знание. Кама каля Аллаху тааля аля аль-мунафикин, мардаль кулюб, как Всевышний Аллах Субханаху Аталя сказал относительно лицемеров, людей с больными сердцами. Лицемерие – это болезнь. Великая болезнь сердца, лицемерие, нифак. И Аллах Субханаху Аталя говорит о них, «Лахум кулюбун ла яфкахуна биха». И у них сердца, которыми они не понимают. У них сердца, которые не воспринимают знания и не понимают знания. Также Аллах Субханаху Аталя, описывая лицемеров, сказал, задумайтесь, Аллах говорит, «Ваминхум ман ястами'у илейк». И среди них, среди людей, есть те, которые пришли и слушают тебя. Слушают знания, слушают какой-то урок, слушали Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Далее Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Хатта идха хараджу мин индик, калю лилладина утуль ильма, маза каля анифан». Однако, когда они выходят из этого собрания, из урока, из собрания знаний, из маджлиса Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, они говорят, спрашивают у обладателей знания, «Маза каля анифан, что сейчас было, что он говорил только что? Что мы проходили, что было на уроке?» Вы на прошлом уроке что проходили? Не знаем. На позапрошлом уроке что проходили? Не знаем. А в чем причина? Возможно, есть проблема в сердце. Может быть, сердца наши грязные, поэтому мы не знаем. Может быть, наши сердца заняты чем-то другим. Может быть, у нас есть какие-то более важные вещи, чем поклонение Аллаху, чем познание религии Аллаха. Может быть, наши сердца заняты чем-то другим и мысли о другом, о каких-то других вещах. Может быть, поэтому мы выходим с урока и говорим то, аузу билля, что говорили мунафики и лицемеры. Маза каля анифан? Что он сейчас говорил? Что мы сейчас проходили? О чем мы говорили? Аллах Субханаху ва Тааля говорит, уляйка аллазина таба Аллаху аля кулубихим. Это те, которым Аллах запечатал сердца. Слушали, сидели, слушали, потом выходит, что? Почему не принял сосуд? Ляхум кулюбун ля яфкахуна биха. У них сердца, которыми они не понимают. Которые не понимают. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, а почему? Уаттабау ахваахум. Потому что последовали своим страстям. Потому что думали о том, что им предстоит посмотреть в Ютубе. Потому что думали, о чем они, куда они пойдут с друзьями. А знание, знание, которое является самым важным, на основании которого человек должен поклоняться Аллаху и выполнять ту цель, для которой он был создан на этот свет. Ля юбали. Не обращает на это внимания человек. Это ему не важно. Поэтому Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, человек не перестает грешить. За каждый грех его сердце что? Покрывает точка черная. Один грех сделал, черная точка. Еще один грех сделал, черная точка. Что будет, если нарисовать кружок небольшой на листочке и вставить каждый раз по одной черной точке? По одной черной точке. В итоге что этот кружок, во что превратится? В черный круг, в большой черный круг прийти. Вот точно так же сердца людей. Об этом сообщил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал, что это и есть то, о чем сказал Всевышний Аллах, «Калля баль рана аля кулюбихим макану яксибун». Вот это, он нет же, это и есть то, что покрыло их сердца. То, что опеленало их сердца по причине деяний, которые они делали. Поэтому шейх говорит, «Амрадуль кулюб науан». Болезни сердец два вида. Мы сказали, больное сердце, знание не зайдет. Хорошо, сердце может заболеть? Да, сердце может заболеть. У сердца тоже есть болезни. Какие болезни? Два вида болезней есть у сердца. Мараду шубухат ва мараду шахават. Болезни страстей, шахават. Потакание своим желаниям, своим хотелкам. У тебя есть знание, есть айбада, есть поклонение Всевышнему Аллаху. А есть игры, развлечения, соревнования, просмотры всякой ерунды и так далее. Чему ты отдаешь предпочтение? Если ты отдаешь предпочтение тому, что играм, развлечениям и тому подобным вещам перед знанием в ущерб урокам, в ущерб намазу, в ущерб уразе, знай, у тебя сердце больное. И если ты хочешь постичь знания, ты должен очистить свое сердце от этих болезней. а иначе результата не будет. Такое знание не может нести в себе, такое сердце не может нести в себе такую почетную вещь, как знание. Как сказал имам Аш-Шафии, передается от него стих: «Шакауту иля вакиин су ахивзы». Я однажды пожаловался вакиу су ахивзы. На что? На то, что я не могу заучивать. Тяжело мне учить. Тяжело заучивать хадисы, тяжело заучивать аяты. Фааршадани иля таркиль маасы. И он указал мне на то, что я должен оставить грехи. Факаля алям би анна аль-ильма нурун. И сказал: знай, что знание – это свет. Ва нуру Аллахи ля ютаху аасы. А свет от Аллаха не дается грешникам. Свет от Аллаха не дается людям с больными сердцами. Независимо от того, это болезнь страстей, когда ты потакаешь только своим хотелкам и делаешь то, что ты хочешь и желаешь, вопреки тому, что повелел Всевышний Аллах. Или же это болезни сомнений. Болезни сомнений, когда люди следуют тому, что каким-то испорченной идеологии, неправильная акида, допустим, следует за теми, кто говорит, что Аллах Субханаху ва Тааля везде, хотя Всевышний Аллах в Коране сказал, что Он фиссама, так ведь? Или искажают атрибуты Аллаха Субханаху ва Тааля. Есть такие люди, которые, когда видят аяты, где Аллах говорит: «Яду Аллахи фаука айдихим», «Рука Аллаха над их руками», они говорят: «Нет, тут имеется в виду не рука, у Аллаха нет руки, не можем мы сказать, что у Аллаха есть рука, имеется в виду мощь». Или когда видят или слышат хадис: «Янзилю Раббуна», «Нисходит наш Господь», «Иля сама и дунья», «На первое небо каждую треть ночи», они говорят: «Нет, нет, не нисходит Аллах». Здесь имеется в виду его милость ходит, его повеление, искажают, их акида неправильная. Или что? Считают, что праведным деянием является празднование Маулида, дня рождения пророка, салам. Или считают, что правильным деянием являются какие-то многочисленные зикры, неустановленным образом, неустановленное количество раз, возможно, даже неустановленной формы, которую они сами придумывают. Это, и думают, что это сунна, думают, что это правильно, думают, что за это они награду берут, думают, что за это Аллах Субханаху ва Тааля как-то вознаградит их. Это болезнь чего? Шубухат, у них сомнения относительно религии. Они не знают, что правильно, что неправильно. Другие же, у кого болезнь страстей, они знают, что правильно, что неправильно, но не могут собой собладать собой. Не могут удержать себя от грехов. От каких-то, как шейх приводит примеры и говорит, как, допустим, говорит, страсти, кахуббит дунья умалязатиха, когда человек любит эту дунью и сладости этой дуньи так, что это отвлекает его от поклонения или идет в ущерб хорошим деяниям каким-то. Когда он занят этой дуньей, когда у него есть выбор, допустим, сделать что-то хорошее, что любимо Всевышнему Аллаху, что является поклонением, или, допустим, что-то другое, пойти куда-то в другое место, на урок, или же на улицу, почитать Коран, или же в бассейн, он выбирает бассейн, на улицу, еще куда-то. То есть, что следует своим страстям. Это болезнь. Это болезнь сердца у человека, значит, когда он отдает предпочтение не Аллаху. Вахуббу суваль мухаррама. Или смотрит какие-то изображения, какие-то комиксы, какие-то картинки, какие-то стикеры, наклейки и так далее. Мухаррама, в которых нет ничего полезного. Или говорит шейху самаиль мухаррамат. Слушает что-то запрещенное. Миналь асуат. Какие-то песни, может быть, или музыку. Или то, что сейчас люди... Что? Под лозунгом «Исламские анашиды». Анашиды, если песня, поется песня, но в песне какие-то викры делают или упоминают какие-то религиозные слова, и они говорят: все, это теперь исламская песня. Ну и что, что там сказали что-то, два слова, два викра, два поминания Всевышнего Аллаха. Саинда надар, саинда надарс. И слушают эти анашиды, говорят: исламские анашиды и тому подобное. Нет, это все запрещено. У таких людей что? Болезнь сердец. Шейх говорит: валь мазамир, валь гина, разные песни, музыкальные инструменты. Все это запретно. Если человек склонен к этому, любит прослушивание этого, то что? Он должен знать, что у него болезнь сердца. Не может в одном сердце сойтись Коран, речь Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, не являющаяся созданной, и песни, и музыка. Никогда они не сойдутся в одном сердце. Человек должен выбрать, что он желает. Также шейх говорит, «Ваказалика назаруль мухаррам», или смотришь что-то запрещенное. Разные видеоролики, разные шорцы, рилсы, ленту прокручивают в ТикТоке или еще где-то. Бесполезно тратит время на это все. Это то, что заражает его сердце, вносит в его сердце болезнь, которая препятствует восприятию знаний. А потом, когда спрашиваешь, говоришь, что мы проходили, заучил ли ты этот хадис, ответь на этот вопрос, хотя мы целый урок разбирали этот вопрос. Не знаю, не помню. Мазакаля анифан, что он недавно говорил. Сделай сам себе отчет, посмотри, может быть, ты излишествуешь в чем-то, излишествуешь в просмотре каких-то роликов, излишествуешь в общении с друзьями, от которых нет пользы на каких-то каналах или в общих чатах и тому подобное. Смотришь разные картинки, которые не приносят тебе пользу, слушаешь какие-то бесполезные вещи или даже, возможно, запретные. Конечно же, неудивительно, если сердце человека заражается и отказывается воспринимать знания. Точно так же, как человек, когда болеет, заболел уже, даже какая-то благая пища, он ее только принимает и бывает что? Вырывает сразу. Хотя пища хорошая. Разве причина в пище? Нет, причина в болезни человека. Когда он болеет, организм перестает воспринимать. Сразу у него что? Рвотный рефлекс. Не хочет. Вот точно так же больное сердце. Не может оно воспринять знания. А куда ты без знания? Как говорил имам Ахмад, без еды человек может прожить. В еде человек нуждается, может быть, один раз в день. Возможно, два. А в знании он нуждается каждый вздох. Он нуждается в знании. Без знания никуда, без знаний пропадешь. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поэтому самое первое, что с утра говорил, «Аллахумма инни асалюка ильман нафиа». «Аллах, я прошу у тебя знаний, в первую очередь знаний полезных». Уже потом «варизкан тайибан, ва амалян салихан, или мутакаббалан» и так далее. Знания в первую очередь. Поэтому шейх привел примеры. На болезни, сказал, болезни сердец бывает двух видов. Болезни страстей и болезни сомнений. В акиде. Если человек не изучает акиду, он может впасть во что? В болезнь сомнений. Сомневаться, начать в религии. Или некоторые люди из-за того, что много смотрят разного в интернете, а в интернете есть даже безбожники, атеисты. Говорят вообще, которые пытаются доказать, что Аллаха нет. И сеют разные сомнения. Что Всевышний Аллах не существует. А если человек не подкован знанием? Если он целыми днями занимается ерундой, просмотрами ерунды, и здесь он видит какое-то сомнение, которое ему говорит, а ты знаешь, что Аллаха нет, потому что так-то, так-то. Смотри, разве это справедливо? Разве если был Господь, он бы допустил на земле такое? А человек не может ответить, он не знает атрибуты Аллаха, что Аллах это делает по своей мудрости, и он аль-хаким. Он не знает, что Аллах Субханаху ва Тааля в чем-то испытывает своих рабов. Он всего этого не знает, он это не изучал. Он не слушал уроки по акиде. Он занял себя чем-то другим. И может привести к чему, что человек теряет свой иман. Что человек становится что? Инхум илля калян'ам. Про кого говорит Аллах? Они подобны скотине. Куффар. Кафиром становятся. Аллах Субханаху ва Тааля про них говорит. Иннаху маюшрик билля. Факат харрам Аллаху алейхил джанна. А тот то. Предает Аллаху товарищи, становится неверующим. Для того запрещен рай. Ума уаху нар. Место прибытием будет огонь. Ума ли дзалимина мин ансар. И не будет у несправедливых помощников. Неужели человек этого не боится? Когда не следит за своим сердцем, за здоровьем своего сердца. Когда наступает что? У нас, допустим, на родине холода. Кто-нибудь в футболочке гуляет? Нет, потому что он заботится о своем теле. Он переживает, что он начнет кашлять, что у него горло заболит, что у него сопли потекут, что грипп может начаться, воспаление легких, может быть, переживает. А сердце своим ты не переживаешь? А сердце своим не переживаешь, в котором ты носишь иман, в котором ты носишь знания? Об этом человек должен еще больше переживать. Поэтому шейх говорит, «Вамин амродиль кулюб». Ассада, ан ильм айдан аль-хасад, валь-гиль, валь-кибр. Также говорит, из болезней сердец, которые становится препятствием для знания и постижения знаний такие вещи, как злоба по отношению к друг другу, зависть. Когда человек смотрит, Аллах Субханаху ва Тааля даровал одному то, что не даровал другому. Это по мудрости Аллаха. И когда человек желает того, что у него, и чтобы у него это исчезло, чтобы у него этого не было, ты хочешь решать так, как решает Аллах. Аллах захотел, чтобы у него это было. Богатство, или какая-то вещь, или знание, может быть. Аллах захотел, чтобы у него было. А ты хочешь, чтобы у него этого не стало? Чтобы у тебя было, а у него не стало? Ты хочешь решить за Всевышнего Аллаха, ты думаешь, что ты мудрее Аллаха, когда завидуешь этому человеку. Да лучше бы у него не было этого. Лучше бы Аллах забрал. Аллах сам знает, что лучше. Зависть – это то, что портит твое сердце. Жирную черную точку ставит в твоем сердце. Или же хикт – злоба по отношению к кому-то. Или же кибр – высокомерие. Когда ты считаешь, что ты лучше кого-то. Когда пророка, саллиллаху алейхи вассалям, спросили про кибр, про высокомерие, он сказал, что когда человек отвергает истину, когда ты ему говоришь, вот это хак, вот так нужно делать, вот так должно быть, отворачивается, не делает, считает, что он умней. Считает, что надо делать так, как он считает, а не так, как Аллах сказал. И наши ученые Ахли Сунна донесли постановление Всевышнего Аллаха в каких-то вопросах. Все равно продолжает делать по-своему. Все равно продолжает делать харам. Неужели это не... Что это тогда, если не кибр? Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, отречение от истины и считать, что ты лучше остальных. Считать, что ты лучше друзей, других людей. Это все высокомерие, это кибр. Болезнь сердца. То, что ставит жирную черную точку. Даже не просто черную точку, а жирную черную точку. А затем, когда все сердце будет черным, «Калля баляраны аля кулюбихи макану яксибон», мы сказали. Поэтому шейх говорит, «Вамин муфсидатель кальб айдан», также то, что портит сердце. «Фудулю наум», когда человек много спит, «Вафудулю калям», когда человек много болтает, «Вафудулю таам», когда человек кушает целый день с одной столовой в другую, в кафешку и так далее. После кафешки чайхана, после чайханы десертик, Баскин Робинс надо зайти еще куда-то. Так же? Целыми днями, вот чем он занят. А потом поспать, а потом поболтать. А знание когда? А знание когда? Айбада когда? وَتَجَنُّبُ هَذِهِ الْأَمْرَاتُ وَالْمُفْسِدَاتُ صَلَاحٌ لِلْقَلْبِ. И когда человек будет сторониться того, что портит сердце, того, что портит сердце, вот этих болезней, которые могут постичь сердце, если человек будет этого сторониться, избегать этого всего, тогда его сердце начнет что? Приобретет салях, исправность. Исправность. Тогда что? Он придет вот к этой своей цели, саляху аль-кальб, исправность сердца, которая является четвертым столпом для приобретения знаний. Что поможет ему приобрести знания? Первое. Просьба о помощи ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. О том, чтобы Аллах помог тебе на этом пути. Второе. Исправление своего намерения, мы сказали. Третье. Ат-тадарру'. Искренняя мольба со смирением, то есть с просьбой ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. И четвертое. Что четвертое? Саляхуль кальб. Исправность сердца. Так как сердце является сосудом, в который ты набираешь знания. И мы упомянули то, что может испортить этот сосуд, и наоборот, те вещи, которые сохранят и укрепят этот сосуд. А сердце – сосуд для знания. Поэтому что? Мы должны исправлять наши сердца, чтобы они могли, чтобы сердце было способно для принятия знаний. Мафхум? Субханакаллахумма бихамдика, шхаду ан ля иляха илля ант, астагфируку ва атубу илейк.